Замок был окружен высокой полуразрушенной стеной с раздвоенными зубцами, покрытой зелеными пятнами мха. От ворот сохранилась одна створа, висела, покосившись на нижней петле. От правой створы уцелела лишь железная оковка, бесславно валяется на земле, врастая в дерн. Земля во дворе была каменистая, с проплешинами песка, насыпная, следует полагать. Там и сям по двору валялись поросшие лишайником тесаные камни, трава росла все больше мелкая и редкая. Вот разве что вдоль стены и с внутренней стороны густо разросли сочные лопухи. Во дворе сохранился колодец с ведром на цепи, прикованный к вбитому в каменную кладку кольцу. Поскольку трудно было себе вообразить родник, бьющий из скалы на такой высоте, надо думать, что колодец призван собирать дождевую влагу. И до сего времени, Сварог из любопытства заглянул в него по дороге, колодец работает исправно, вода в нем стоит, отражая небо, чуть не у самого верха. Замок нельзя назвать было небольшим, ни архитектурной достопримечательности. Архитектурно он представлял собой исполинскую прямоугольную башню, вздымающуюся над головой высотой с многочисленными узкими окнами-бойницами, обросшую основание, как пень опятыми, одноэтажными пристройками. Щепка вдруг ускорила шаг, и первый, решительно распахнув дверь, вошла внутрь. Сварог догнал ее уже за порогом, отметив в походе, что полукруглая дверь преотлично сохранилась и даже не скрипнула. Полное и беспросветное запустение, какого вполне можно было ожидать, глядячи со стороны, внутри замка отнюдь не царило. Из стен торчали не слишком проржавевшие крюки для факелов. Более того, в них были вставлены загодя приготовленные факелы, только спичку поднеси. Деревянные панели, облагораживающие длинную стену, конечно, почернели и потрескались, но все же от стены не отстали, в труху не превратились, равно как и другое дерево внутри замка не было трачено жучками-древоточицами. А в углу, в зале нижнего этажа, висели доспехи. Крайне любопытные доспехи, между прочим, и Сварог подметил для себя, что потом надо будет подойти и внимательно их рассмотреть. «Что это за вой?» В голосе медведя, трусостью не отличавшегося, можно было разобрать едва заметную дрожь. «Ветер завывает», — сказал Сварог. «Ветер, который здесь не стихает никогда, плюс полное отсутствие стекол в окнах». «Я лучше снаружи подожду», — помявшись на пороге, заявил монах, развернулся и вышел на улицу. Видимо, это решение стало результатом нешуточных внутренних борений. Сварог пожал плечами, но уговаривать не стал. Не до того. Предстоящая встреча с Визари была важнее религиозных метаний какого-то воришки. Они с медведем, едва поспевая за щепкой, поднялись по винтовой каменной лестнице на второй этаж. Здесь Сварог еще раз осмотрелся магическим зрением. Внешний мир исчез, надежно скрытый за стеной щупалец. Сюда щепка прошла в открытую настежь дверь, изуродованную изнутри так, словно ее пытались изрубить топором на щепу. Да что-то вдруг помешало, прервало она по пути к победе. Последовав за спутницей, они попали в просторный зал со сводчатым потолком, с выложенным шестиугольными каменными плитами полом. В дальнем краю темнела распахнутая пасть огромного камина. В зале царила полутьма. Стрельчатые оконцы не давали много света, уж очень узкими они были, кошка разве что пролезет, хотя и довольно высокими. И все до единого забраны решетками. А одно окно закрывала плотная бордовая гардина с потрепанными кистями. Ветер шевелил ее складки, и казалось, что за ней кто-то прячется. Эффект был настолько правдоподобным, что босой медведь тотчас вознамерился проверить, отдернул занавес рывком и тут же отступил на шаг, держа наготове нож-складень. За гординой, разумеется, никого не оказалось. «Убежище!» — буркнул медведь, складывая нож, но далеко не пряча. «Это чье-то логово, как пить дать. Вроде того, что возле мышиного склада на Хромом мысу. Им редко кто пользуется, но все же оно не пустует. Это вот, смотрю, факелы приготовлены, занавеска висит». Щепка тем временем прошла в другой конец зала, отворила полукруглую невысокую дверцу в стене и шагнула в темный проем. «Эй, а ты куда еще?» — крикнул Сварог. Голос ударился о стены, и эхо заметалось под сводами замка. «Я ненадолго, скоро вернусь, ждите!» — сказала она и исчезла во мраке. В этом зале не требовалось напрягать голосовые связки, чтобы докричаться, акустика была прекрасна. «Может, все-таки пойдем за нею?» — предложил медведь.